Поэтому я подавил нежелание делиться своим с посторонними и достал свою коллекцию из сумки. Шелагин открыл и полистал. «Ты по какому-то принципу их раскладываешь? Разве вот эти не одинаковые?» Он ткнул в набор по ДРД, который у меня был полным. «Они одинаковые, но с разной цифрой». «Цифрой?» Я показал на одном из модулей. Цифра была хоть измененная, но узнаваемая. «Точно, цифра!» Он удивленно улыбнулся. «Не так уж древние от нас отличаются, как я думал. И, похоже, это все же не деньги». Тема была довольно скользкой, поэтому Олег, который делал вид, что разбирается с археологическими артефактами, а сам прислушивался к нашему разговору, с преувеличенной бодростью сказал. «Думаю, начнем отсюда. Похоже на главный вход». Он запустил расчищающий артефакт, который воспарил над нужным местом и зажужжал. Затем Олег начал расставлять артефакты, чтобы иметь информацию о месте свою, а не только выданную. Свои действия он громко комментировал, поэтому разговор о монетах древних увял, и Шелагин переключился с вопросами на моего дядю, вернув мне клессор. Я засунул коллекцию поглубже в сумку и подумал, не был ли привоз ее сюда очередной глупостью с моей стороны. Вроде бы Шелагин интерес к ней потерял, но именно что вроде бы. Вещи я забросил в спальную палатку и принялся дальше наводить порядок в местах общего пользования. Перетаскал продукты, часть из которых отправил в холодильник, поставил вариться суп и пошел к дяде, тем более там уже начало что-то вырисовываться. «Кажется, колонны?» — спросил я, когда подобрался поближе. «Они!» — подтвердил дядя. «Мы с Александром Палычем уже обсудили, что на вход украшений не пожалели. Может, и выкопаем что-то приличное». Выглядел он воодушевленно. А уж когда между колоннами обнаружилась почти неповрежденная табличка, аж засиял от радости, поэтому я ему говорить сразу не стал, что на табличке написано «Средняя общеобразовательная школа номер 68 города Добринска». «Школы хорошо защищали», — грустно сказал писец, тоже понявший причину облома. «Но рассчитывать на приличные артефакты в них не стоит. Модулей тоже не будет».